3. Сиротина Маркеловна и дядюшка Брю в это время вспоминали детство. Всякие игры, школьные проказы и другие интересные дела. А потом и юность, и любимые песни. «У меня и сейчас навертываются слезы, когда вспоминаю тот замечательный романс», — призналась сиротина. «Белые как акации гроздья пушистые». «Да что ты, голубушка», — заспорил Брю, — «надо петь не так. Белой макации, ведь имеются в виду пышные соцветия, которые нависают над прудом и макаются в воду». «Ты, Брю, всегда был путаником», — возразила сиротина, — «и спорщиком, причем бестолковым». «А ты, радость моя, тоже не отличалась ангельским характером», — не оставался в долгу сиротинин одноклассник. «Бывало, упрешься, будто коза своими рогами в новые ворота». «Дра-коза», — поправила сиротина Маркеловна. «Тем более», — сказал дядюшка Брю и вдруг охнул. «Ну вот, мне вредно спорить, опять кольнула печень. Не забывай, сколько мне лет». Сиротина всполошилась. «Дай какую-нибудь посудину, я налью молока, сразу все пройдет». Дядюшка Брю, охая, взял с полки плоскую глиняную миску. Сиротина Маркеловна приняла ее в ладони, пригляделась. «Великий примус! Здесь же надпись, вот, по краю, старинная. Дни человеческие быстротечны, мудрость и время бесконечны. Брю, где ты взял эту чашу?» «Да не помню уже. Кажется, откопал в парке. Набирал землю для рассады, а в ней эта посудина». «Это же чаша из того самого древнего храма. Как она попала на Дзымбу?» «Значит, не годится для лечения», — огорчился дядюшка Брю. «Очень даже годится. На, пей. Ну, как, полегчало?» «То-то же. А еще эта посудина, как ты выразился, годится для очень важного дела. Да-да. Если в нее налить волшебное дракозье молоко, его поверхность сделается как зеркало, и в нем можно будет увидеть главную истину, которая открывает смысл жизни». «Зачем?» — неосторожно спросил дядюшка Брю. «Ты всегда был тупицей. Недаром в третьем классе тебя чуть не оставили на второй год». «Это потому, что я болел». «Не столько болел, сколько притворялся. Ну-ка дай». Сиротина Маркеловна поставила чашу посреди стола и осторожно вылила в нее из фляги оставшееся молоко. «Тихо, не дыши. Давай смотреть». Дядюшка Брю понял, что сейчас будет что-то важное. Вместе с сиротиной склонился над молоком. Брек, они стукнулись головами. Молоко и правда превратилось в зеркало. Или, вернее, в круглый экран. В нем стали видны темные листья и кусочек желтой луны. Потом посветлело. И старые школьные друзья различили двух ребятишек под вековым дзымбовским дубом. Брат и сестра сидели, обняв друг друга за плечи, и тихо разговаривали. Да, представьте себе, слышен был их полушепот. «Хорошо, что дядюшка Брю поправился», — проговорила крошка. «Еще бы! Это удивительно, как хорошо!» — согласился кролик. «От сердца отлегло. Теперь все на свете замечательно, да, Лик?» «Конечно, Шка. Было бы еще лучше, если бы у нас была мама, но что поделаешь. Зато у меня есть любимая сестренка. А у меня любимый братик», — шепнула крошка и обняла брата покрепче. «И хорошо, что всегда светит фонарик», — сказал он. «Какие чудесные!» — шепнула сиротина Маркеловна. «Да, но где же смысл жизни?» — неуверенно спросил дядюшка Брю. Сиротина Маркеловна сделала глубокий вдох. «Кто знает, может быть, в этом он и есть, чтобы любить друг друга и радоваться, когда хорошо всем вокруг, и когда что-то светит». «Оказывается, ты все ж поумнела за прошедшие годы». «Вот как дам сейчас по копчику, будешь знать», — пообещала дама-философ голосом десятилетней Сиры. Видимо, Кро-Кро сидели недалеко от дома, потому что вдруг распахнулась дверь, и близнецы возникли на пороге. «Ой, «Здрасте, тетя Сиротина», — засмущались они. Тарс свела им навстречу. «Здравствуйте, мои милые!» Она протянула руки. «Идите ко мне!» И они подошли, и она, присев, обняла их, и Кро-Кро прижались к ней, ну, если не как к маме, то будто к доброй, совсем родной бабушке. Сиротина Маркеловна оглянулась на бывшего одноклассника. «Слушай, Брикус, а почему бы нам не устроить общий дом? В молодые годы не получилось, ну так давай хотя бы сейчас. На Дракуэле будет король, он позаботится о дракозах. А здесь детям ведь тоже нужна женская забота». «Так я что?» — прокряхтел дядюшка. «Давай, с тобой все равно не поспоришь, а то ведь опять начнешь поддавать мне под зад своими твердыми коленками. Помню до сих пор». Ребята сидели и ждали нотку с его свирелью. Тот все не возвращался. Время было позднее. У Прошки на груди пищал, захлебываясь, переговорный кулон. Сигналили из дворца. «Ну чего надо?» — огрызалась принцесса Прозерпина Пропорция. «Ваше высочество!» — слезливо вещала из королевской резиденции старшая фрейлина. «Где вы гуляете? Его величество изволит очень волноваться». «И пусть волнуется», — отвечала Прошка. «После его хулиганской выходки на Дракуэле я с ним не разговариваю». «Но ваше...» «Отстаньте, я сказала». К сожалению, переговорные устройства на Дзымбе, в отличие от земных мобильников, не отключались, приходилось терпеть. Кстати, они были там большой редкостью, только у высших чиновников и придворных. А Нотка все не появлялся. Вот еще забота. Конечно, не было на Дзымбе ни разбойников, ни хищников, но мало ли что может случиться в темноте. Решили идти навстречу. И так дошли до самого ковчега. Крышка на ковчеге была ужасно тяжелая. Чтобы не надрываться каждый раз, ее оставляли открытой. А сейчас... сейчас она оказалась захлопнута. Все сразу поняли, что-то не так. Поднатужились, откинули крышку на бок, и сразу же из темного люка вырвался к ним Нотка. Он всхлипывал. «Ребята!» Конечно, все наперебой. «Что случилось?» Он всхлипнул громче, показал на ладони медный ключ и мятую бумажку. На бумажке нацарапанный карандашом чертежик. Какой-то ручей, мостик, стрелка. «Скорее! Там моя мама! Это у желтой речки!» Титим, Гига, Прошка, Лёпа кинулись вместе с Ноткой сквозь темноту. Фонарик Титима рассекал ее сердитым лучом. Нотка на бегу рассказал вот что. Конечно, здесь изложение более подробное, чем там, у колеса с фонариками. Когда Нотка в темноте спустился в открытый люк, и от удара его ног об пол зажглись плафоны, крышка наверху громко ухнула. Нотка увидел, что за ним спускается Искор. Видимо, он дожидался снаружи, у входа, и теперь двинулся следом. Он спрыгнул со скобы и улыбнулся. «Добрый вечер!» Улыбка была такая, что Нотка сразу понял. Вечер никакой не добрый. «Зачем вы закрыли крышку?» Нотка, один из всех ребят, почему-то говорил Искору «вы». Искор улыбнулся опять. «Чтобы никто не помешал нашей беседе. Я предчувствовал, что придешь именно ты, за своей свирелью. У меня есть дар предвидения. Хе-хе». Это «хе-хе» было незнакомым и страшноватым. Нотка ослабел. Искор заставил Нотку сесть на пластмассовый диванчик, сел напротив и откровенно поведал о своих планах. Оказывается, он вовсе не хотел стать королем этой паршивой, никому не нужной Раздракуэли. Тьфу! Он решил стать владыкой всей звездной системы Примуса. Да, никак не меньше. Пришел к этой мысли, как только узнал про ковчег. А узнал он про ковчег вовсе не вчера, а гораздо раньше. Напрасно глупые детки думали, что он такой наивный. Искор давно проследил, куда бегает шарик, вздумавший повидаться с ребятами. Шарик вышел откуда-то, сел напротив Нотки и помахал хвостом. Он глупый, ничего не понимал, думал, что здесь все друзья. Ну вот, Искор, когда не было ребят, излазил весь ковчег и нашел много такого, чего ребята обнаружить не сумели. Обнаружил и громадные склады с консервированными продуктами, и... он увидел, что ковчег — боевой корабль. Это и понятно. Отправляясь в неведомый межзвездный полет, люди, конечно же, запаслись всякими боеприпасами. Мало ли какие опасности и враги могли ждать путешественников на пути. Среди боеприпасов были такие бомбы и торпеды, что хватило бы одной на целую планету. Нажмешь кнопку, и вместо небесного тела одна пыль. «Хе-хе», — опять сказал Искор, а нотка заледенел. «Я взлечу на ковчеге на орбиту, которая шире всех планетных», — заявил Искор. «И оттуда отправлю послание правителям Дзимбы, Белилинды и Дымшиша, что отныне они мои подданные и рабы, и должны выполнять все мои приказы и пожелания. А если что не так, то для начала я покажу, что бывает с непослушными планетами на примере Дракуэли. Бабах! И дырка в пространстве. Хе-хе. Но ведь там же дракозы с детенышами!» — обмер нотка. «Живые!» «Подумаешь, дракозы. Ошибка природы. Мутанты. А если такой пример не поможет, следующей целью станет дым-шиш. Щелк и шиш, и дым по отдельности». «Но зачем вам это?» — прошептал нотка. «Умный вопрос», — покивал Искор. «Объясняю. Мне очень нравится власть. Чем она будет больше, тем сильнее станет греть душу. Я это понял еще мальчишкой, когда стоял на песчаном откосе и смотрел на просторы планеты. На миг мне показалось, что это все мое. А потом те паршивые сопляки скинули меня, да еще дразнили и пинали. Я все это помню. Теперь никто не посмеет даже косо взглянуть на меня. Все станут клясться в любви, хотя в душе, наверное, будут ненавидеть. Пусть ненавидят. Когда ненавидят, но боятся и кланяются, это еще приятнее». «Ничего у вас не выйдет. Вам Бог не позволит», — сказал нотка. «Никакого Бога нет», — возразил Искор. «Иначе он бы не разрешил твориться множеству несправедливостей. И меня обижать другим мальчишкам не дал бы. А я, когда возьму власть во Вселенной, стану именно Богом. И, кстати, тогда все и везде станет справедливо, потому что я такой...» «Не будет справедливо, потому что вы начинаете с обмана», — возразил нотка. «Хотите украсть ковчег?» «Подумаешь, это крошечный обман по сравнению с пользой всей звездной системы. Ради всемирной справедливости можно допустить одну маленькую несправедливость». «Может быть, вы заболели?» — очень осторожно сказал нотка. Искор не обиделся. «Очень может быть. Но это приятная болезнь. От нее не умирают, наоборот. Она называется мания величия. Понимаешь? Величия. Это приятнее всех талантов и богатств». Нотка наконец догадался спросить. «Ну а я-то вам зачем? У вас это мания, а мне домой пора». «Понимаю, сейчас пойдешь», — опять покивал Искор. «Но сначала помоги мне в одном деле». «В каком?» — прошептал нотка, заранее зная, что ни в чем не будет помогать сумасшедшему захватчику. «В очень простом. Маленьком. Я тут все изучил досконально, не понял только одного. Как попадают к пульту управления? Какие кнопки не нажимаю, проклятая дверь как мертвая. А ты ведь наверняка знаешь шифр. Кнопочный ключ. А?» Искор наклонился и проткнул нотку льдисто-голубыми глазами. Нотка глубоко вздохнул. Вспомнил, как светит фонарик, и сказал, прощаясь с жизнью: «Можете меня замучить насмерть, я все равно не скажу ни одной буковки». И снова Искор закивал. «Ты, хотя и не самый храбрый из всей компании, но, конечно, пыток не испугаешься. Вы ведь все такие, которые видят там что-то, которое светится. И не буду я тебя мучить. Что я, зверь какой-то или палач? Я тебе предложу сделать выбор». Нотка смотрел мокрыми глазами. «Какой такой выбор?» И скоро объяснил. «Я ведь знал, что буду иметь дело именно с тобой. Ты самый такой с тонко чувствующей душой. И подготовился заранее. Знаешь как?» Нотка перепуганно молчал. Конечно, он не знал. «Днем я пошел к вам домой и сказал твоей маме, что с тобой случилось несчастье». Ровным голосом, но с оттенком удовольствия, объяснил Искор. «Будто ты вывихнул ногу и лежишь на берегу желтой речки, и никому не даешь коснуться ноги, пока мама не придет. Конечно, она без лишних слов побежала за мной. А на берегу, у шлюза, есть каменная каморка. Я втолкнул твою маму туда и запер снаружи. Сколько ни кричи, никто не услышит. На рассвете от лучей примуса срабатывают механизмы, которые открывают шлюз, чтобы вода пошла по каналам и протокам для орошения лужаек. При этом вода полностью заполняет каморку. Так что у тебя, музыкант, есть время до рассвета, чтобы поразмышлять. Но лучше не тянуть. Маме там очень неуютно». Нотка заплакал. А кто тут не заплакал бы? «Сейчас придут ребята», — сказал он сквозь слезы. «Тогда вы узнаете». «Люк заперт изнутри», — объяснил Искор. «А если все-таки сюда будут пробиваться, ну что ж, я знаю, где боевая рубка, и, к счастью, я сумел ее отпереть. Нажму кнопку, и вместо дзымбы — огненный шар. Это будет короткий миг, но все равно миг моего величия. Тебе не понять. И тогда уж ни мамы твоей, и вообще никого на свете. Выбирай. Вот ключик от шлюзовой каморки и чертеж, как до нее добраться. Получишь в ответ на пароль». Нотка всхлипывал. И скоро он оба смотрели на дверь, за которой был пульт управления. И шарик смотрел. На двери блестела медью фигурка длинноносого мальчишки, как подсказка. Но Искор никогда не читал книжку «Приключения Буратино» и понять подсказку не мог. «Давайте», — плача сказал Нотка. «Пожалуйста, я без обмана». Искор положил в Ноткину ладонь медный ключик и бумажку. «Говори. И не думай удрать. Не получится». Нотка знал, что не получится. Он стал всхлипывать сильнее и с каждым всхлипом нажимал на двери кнопку. «Б», «У», «Р». Наконец дверь как бы вздохнула и медленно отошла. Искор метнулся в нее, шарик бросился следом, однако Нотка оттолкнул пса. Надавил дверь плечом, и она снова закрылась. «Эй, ты чего?» — сказал Искор. Голос из-за двери звучал глухо. «А ничего!» — вздрагивая от слез, ответил Нотка. «Будете сидеть там, пока не выпустят! Для выхода нужен другой пароль!» Другой пароль был Тортилла. Изнутри над дверью блестела фигурка черепахи, но Искору это опять же ничего не говорило. «Сопляк!» — взревел Искор. «Паршивый маменькин сынок! Я сейчас нажму кнопку взлет, и мы унесемся в космос. И тогда уж точно твоя мать захлебнется в ловушке!» «А вот фиг!» — опять всхлипнул Нотка. Он встал на цыпочки, дотянулся до разъема красного кабеля и дернул его на себя. Стало темно. Этот красный кабель шел от рубки управления, от звездного камня ко всем системам ковчега. Конечно, он разветвлялся, но здесь, у рубки, был еще единым, и Нотка разом лишил ковчег энергии. Искор что-то орал, колотился о дверь, но она была как в сейфе, и Нотка не стал его слушать. В темноте он добрался до лесенки, ведущей к люку, поднялся по скобам, уперся ладонями в крышку и понял, что никогда ему в одиночку эту тяжесть не одолеть. Конечно, он давил на крышку снова и снова, руками, головой, плечами, и плакал опять. Но что он мог сделать? Он даже подумал, может сказать Искору пароль Тортилла. Пусть Искор выйдет и поможет откинуть крышку. Но тогда... Страшно подумать, что будет тогда. А если Нотка опоздает к шлюзу, что будет с мамой? Прошло, наверное, несколько минут, а Нотке казалось, что несколько часов. И все же он ждал. Ну не может же быть, чтобы ребята оставили его. А когда совсем уже одолевало отчаяние, сквозь пространство смотрел на Нотку его друг, который недавно улетел за пределы примуса. Будто говорил: «Жди и надейся». И Нотка дождался.